Глава 6. С этой минуты Террей стал внешне спокоен, но его как будто ударили по глазам. Некоторое время он видел плохо, неясно вокруг себя. Он хмурился и моргал, стараясь вызвать в себе хоть какое-нибудь резкое чувство, и не мог. И сам он был как пустой шкаф. Присев, Террей взял со стола какую-то нитку, должно быть оставленную Франком. Он стал обматывать ее вокруг пальца и рвать. Так он сидел несколько времени, представляя ряд кабаков, замеченных вчера, где мог теперь настигнуть отца. Девинант решился на это с глубоким отвращением и почти без всякой надежды. Заперев комнату, чтобы никто не знал истину его положения, Девинант вышел на поиски вора и, тщательно осмотрев хобот, где не было ни Гемоса, ни Франка, отправился к одному углу около порта, где находилось 7 питейных заведений. Потолкавшись из дверей в двери, увидел он, наконец, своего отца в компании Гемоса и 3 скуластых бродяг в рваных шляпах. За их столом сидели 2 женщины. Нарумяненные ярко до самых висков, эти пьяные фурии заволновались первыми, увидев Террея. Догадавшись, что мальчик с потрясенным лицом – сын щедрого мецената, они сказали что-то Франку, весело разливавшему в этот момент вино. Франк взглянул, мрачно опустил веки, насупился и положил локти на стол. «Ах, вот потеха!» – сказал Гемос, с любопытством ожидая скандала. Все молчали, и Террей подошел, осматриваемый с ног до головы, как потешный враг, который скоро уйдет. «Отец», — произнес Террей, — «я пришел. Я должен вам сказать несколько слов». «Уже продано», — заявил Франк. «Напрасно будешь кричать». «Не буду кричать. Отойдите поговорить со мной». «Так лучше для тебя. Потолкуем». Франк встал и, растолкав соседей, опрокинув табурет, вышел из-за стола к сыну. Хотя он держался с вызывающим видом, гордо подтягивал пояс и играя бровями, он не мог скрыть тревоги. Говорил он преувеличенно твердо, с выкриком, как человек, страдающий манией величия. Отец с сыном вышли на улицу. «Как вы могли?» — тихо спросил Террей. «А так, дитя мое, почему эти вещи должны быть твои, а не мои? В самом деле, ты заработал их? Купил? Нет! Путь, на который я тебя зову дружески, не знает жалости ни к своим вещам, ни к чужим. Так было надо, в высшем смысле, в смысле падения и страдания». «Пусть так», — сказал Террей, — «мне уже мучительно говорить об этом. Но не ходите к Футрозу, даже не пишите ему, ради бога». «Непременно пойду, Тири, клянусь тебе в этом мозгами и печенкой Футроза. Задумано без промаха. Я буду бить на то, чтобы Футрос почувствовал ко мне так называемое омерзение, чтобы он ради тебя, этакого романтика, дал мне 100 фунтов отступного, и он даст. Тогда я уеду в Сан-Фуэго. Покет гнусен». «Действительно вы тогда уедете?» «Да. А что?» «У меня, вы знаете, нет денег. Я так спросил». «Ну-с, вместо твоего «так»... Я буду говорить с Футрозом завтра утром. Это будет великолепный мрачный эскиз к картине «Дьявольские огни. Падение Франка Девинанта». Он замолчал, потом достал платок, высморкался и снисходительно посмотрел на Террея. «Отец», — сказал юноша, — «кто вы?» «Сказать?» «Говорите». «Вас, бравый надзиратель, хочу с собой я взять. Вы будете, приятель, со мной в постели спать», — медленно проговорил Франк, пристально смотря сыну в глаза. «Понял?» Но Террей понял не сразу. Поняв, он отступил и кивнул. «Понял, слезоточивая образина!» — закричал Франк. «Уходи!» Террей нервно смеялся, пытаясь удержать слезы, которых стыдился как последнего унижения. Франк сделал рукой перед своим лицом значительный жест и ушел в трактир. Развивая нелепую внезапную мысль, Девенант направился искать лавку старого платья. Он был под влиянием замысла продать свой серый костюм и выиграть 100 фунтов, чтобы его отец, получив деньги, оставил город. Тирей разыскал лавку, сторговался продать костюм за 2 фунта и, вернувшись домой, переоделся в старое платье, а серый костюм завернул в газету и отнес в лавку. Таким образом исчезли все новые красивые вещи. Он был опять одет так, как в выходной день на службе в кафе. Оставались на нем от так пламенно сверкнувшей сказки лишь белье и шляпа. Девенант съел в таверне кусок баранины и отправился на Каенну. Так назывался квартал, где кабаре и горные дома взаимно поддерживали друг друга. Он бывал в этом квартале, но никогда не заходил ни в один яркий подъезд с белыми фонарями. Никогда не играл. В Органном переулке таких подъездов было 2, с ажурными вывесками из золотых букв, ночью превращавшихся в перелетающий узор зеленых лампочек. Притон, куда вошел Девенант, назывался «Лесной царь». Среди ковров и цветов, озаренных так ярко, что, казалось, были даже видны надежды и отчаяния в душах бледных людей, сновавших вдоль ограненных зеркал, Девенант отдал свою шляпу швейцару, пройдя затем в высокую дверь, где несколько групп толпилось у игорных столов. Девенант подошел к относительно свободному краю одного стола и, не понимая игры, не зная, какая это игра, стал смотреть, как золото и банковые билеты перемещаются на зеленом столе под наблюдением спокойно работающего крупье. Крупье изредка говорил мягко и непонятно, тоном легкой забавы, которой будто бы радуются все сошедшиеся к столу. Однако от этих небрежных его замечаний лица играющих вспыхивали или тускнели, а некоторые, беспомощно оглянувшись, резко выбирались из круга прочь и, вздохнув, вытирали платком потный лоб. «Пора», — сказал себе Девенант, видя, как много рук потянулось бросать деньги на стол. Он вынул из кармана все, что оставалось у него, и положил свою ставку, ничего не придержав про запас. Рука крупье, считая ставки по очереди, коснулась денег Террея. Он пристально посмотрел на мальчика, взметнул бровью и отобрал мелкое серебро, отодвинув его от Девенанту и говоря: «Возьмите, это не идет». Сконфузившись, Девенант убрал мелочь. Карты легли, выразили свое непонятное ему отношение к его и чужим надеждам, но ничего не изменилось. Никто не убирал денег, никто не ставил еще. Опять банкомет треснул колоды и разбросал карты. Тирей спросил смуглого человека, стоявшего рядом с ним: «Что это? Почему снова играют?» «Сыграли в ничью», — сказал тот и посмотрел на Тирея. «Вот теперь». «Ага, вы выиграли». «Да неужели?» — сказал Девенант. Действительно, его ставка удвоилась. И он забрал ее так неловко торопясь, что ребра монет торчали между его пальцами. «Что же делать дальше?» — думал он, не замечая, что говорит вслух, хоть тихо, но ясно. Смуглый молодой человек заинтересованно присмотрелся к нему. «Как играть, чтобы скорее выиграть? Я не знаю». «Отойдите», — сказал вдруг смуглый незнакомец Тирею. «Я хочу вас выручить». Тирей удивился, но повиновался. В этом роковом месте он ждал всяких чудес. Отойдя на середину зала, неизвестный сказал: «Слушайте, играя так, как сейчас, вы через 5 минут останетесь без гроша. Хотите быть участником банка?» «Я намерен заложить банк в 10 000, а ваши деньги могу взять для игры, и вы получите свою долю. При удаче несколько 100 фунтов». Он говорил спокойно, серьезно, был прекрасно одет, но Девенант колебался. В это время подошел грузный человек с сигарой в зубах и, узнав от смуглого человека, о чем разговор, небрежно процедил: «Оле, Гордон, хотите взять юношу под свое покровительство? Что же, ваше дело. Опять обогатите новичка». «Советую отдаться на волю Гордона», — сказал толстяк Террею. «Гордон так богат, что играет как лев, и ему адски везет. Не упускайте случая. У Гордона страсть к новичкам. Добр, как старая няня». Смеясь от возбуждения и надежды, юноша вручил свои деньги Гордону. Тот, хлопнув Девенанта по плечу, посоветовал ему ожидать результат игры в одной из гостиных, которую весьма предусмотрительно указал. Тирей прошел туда, сел в кресло и стал ждать. В этой комнате с опущенными шторами не сидел кроме него никто, но сюда изредка входили 2-3 человека, обсуждая свои дела, горячась или упрашивая о чем-то один другого. Редко присаживались входящие. Страдание игры вскоре гнало их в залы, на свет высоких дверей, за которыми в дыму и лучах торопливо пробегали от стола к столу люди с вдохновенными или озирающимися лицами. Девенант увидел 2 женщин. Они присели в гостиной и стали плакать, утешая друг друга. Эти немолодые толстые женщины, пошептавшись, решительно вытерли глаза, напудрились и, поснимав с рук кольца, ушли, громко вздыхая. Прибежал молодой человек с розовым лицом и растрепанным галстуком. Он стал посредине гостиной, обшарил жилетные карманы, свистнул, повернулся на каблуках и исчез. Вошли 3 рослых людей с массивными лицами. Держа руки в карманах брюк, они долго ходили по гостиной, громко говоря, с хохотом и увлечением. Эти люди вспоминали игру. Они выиграли и условились ехать в ресторан. На Девенанта никто не обращал внимания. Он сидел, положив ногу на ногу и устремив взгляд на дверь в зал, чтобы заметить появление Гордона и узнать по его лицу результат. Наконец он устал сидеть, устал менять ногу и думать. Часы на камине били уже 2. Когда пробило 8 часов, Девенант решил идти искать важного игрока. Несколько тревожись, но не настолько, чтобы быть уверенным в похищении своей незначительной суммы человеком, играющим на 10 000, Девенант обошел все группы зала, присмотрелся ко всем лицам, но Гордона там не было. Юноша проник во 2 зал и там увидел толстого человека, который ранее говорил с Гордоном. Толстяк стоял поодаль от играющих, просматривая свой бумажник. Заметив Девенанта, он сделал движение, пытаясь удалиться, но Девенант уже улыбался ему. «Ах, да», — сказал толстяк, — «так как? Гордон обогатил вас?» «Я его ищу», — сказал Девенант. «Я был везде, у всех столов. Вы его видели?» «Обождите 1 минуту», — заявил толстяк. «Должно быть, он мечет банк. Я его сейчас приведу». Он быстро ушел. А Девенант остался стоять и стоял, пока ему на ухо не крикнула догадка: «Это мошенники!» Увидев служащего, Девенант рассказал ему о Гордоне и попросил указать, где сидит смуглый молодой человек. К ним подошел другой служащий. «Так это верно Гутман-Стригун», — сказал он, разузнав от Тирея внешность вора. «Опять та же история. Кто его пропустил? Был приказ не впускать ни Гутмана, ни Полсвиста». Первый служащий развел руками. «Черт его знает», — сказал он. «Я только что сменил Вентура. Хотите пройти в дирекцию?» «А что?» — спросил Девенант, понимая теперь происшествие, но обманывая себя. «Разве Гордон там?» «Вас обобрали», — сказал второй служащий, — «но вы можете подать жалобу». «Нет, не стоит». «Пожалуй, что не стоит. Все равно деньги ваши пропали». «Да, я вижу теперь». Девенант повернулся и вышел из клуба. Не торопясь, он пришел домой, равнодушный уже к мнению о себе хозяйки, видевшей, открывая дверь, его старый костюм, изнуренное лицо и, конечно, уже заметивший опустошенный шкаф. «Завтра я перееду», — сказал Террей старухе, когда вошел. «Пожалуйста», — насмешливо ответила губерман, — «вам будет лучше, уверяю вас. Эта комната для вас велика, да и дорога, пожалуй». «Хорошо. А вы вернете мне деньги. Я прожил всего неделю». «Кто мне платил, тому и верну. Но только еще вопрос, как быть с моим мужем. Карл болен от ваших родственников. Он боится, что нас ограбят. Так вот, суд еще может признать, что вы обязаны потратиться на лечение, на докторов». Девенант не ответил. Он прошел в комнату и лег, не зажигая огня, на кровать. Его мысли были подобны болезненным опухолям. Некоторые представления заставляли его страдать так сильно, что он приподнимался, спрашивая тьму: «Что же это такое? Почему?» Его холодный обед стоял на столе. Незадолго перед рассветом Девенант съел остывшее кушанье и лег снова. Теперь начал набегать сон, но малейшее движение мысли отгоняло его. Девенант часто поднимался и пил воду. Наконец он уснул и очнулся в 11 утра. Не зная, что с ним произойдет, он на всякий случай достал из ящика письменного стола серебряного оленя и спрятал его во внутренний карман пиджака. Затем оставил квартиру и разыскал аптеку, где был телефон-автомат. Отсюда, намереваясь предупредить Футроза, Довинант вызвал его номер по книге абонентов. За то время, что станция соединяла его с обитателями красно-желтой гостиной, Довинант немного отдохнул душой. Опять он касался вырванного из его жизни прекрасного дома. Услышав голос, отвечающий ему, Довинант весь потянулся к аппарату и начал улыбаться, но с ним говорила Урания Тальберг. Она не дала ему ничего сказать. Узнав от него, кто с ней говорит, гувернантка сказала: «Как дико с вашей стороны! Ради чего вы прислали этого человека? Он сказал, что он ваш отец и что вы прислали его. Кто он такой?» «Я никого не посылал», — ответил Довинант, побледнев от стыда. «Ради бога! Я хочу объяснить. Хочу сказать всем, господин Футроз... Господин Футроз и девочки уехали в Лис сегодня с 8-часовым поездом. Они вернутся через 3 дня». «Уехали?» «Да, на спектакле «Клаверинга и Меран». До свидания». Телефон молчал. Довинант вышел из аптеки. На ее двери висела афиша. Теперь он видел ее. Она была ему нужна, и он прочел ее сначала до конца, а затем отправился к Галерану. Это была его последняя попытка найти защиту.